Разбудил меня Федор часов в 7 вечера. От ужина домой я решил воздержаться, принял у Федора отутюженный мундир и стал собираться в собрание. Надо сказать, что офицерское собрание в это время являлось важнейшим инструментом поддержания дружеских отношений между офицерами. Здесь регулярно проводились во внеслужебной обстановке разборы учений, решались тактические задачи, читались лекции, делались различные сообщения, проходили тематические беседы и так далее. Все это являлось элементом и военного образования и повышало их общеобразовательный уровень. Здесь же офицеры проводили и свой досуг. Хозяйственной частью офицерского собрания заведовал распорядительный комитет, председательствовал в котором старший по званию. Ему в помощь, для заведования отделами, общим собранием избирались офицеры, прослужившие не менее 3 лет в офицерских должностях. Все они также входили в этот комитет. Бюджет собраний формировался из средств, отпускаемых из государственной казны на улучшение общественного быта офицеров, взносов членов собрания, денег, поступающих за игры, от помещений для приезжих, пожертвований частных лиц, как правило, ветеранов полка и его шефов. Популярность офицерских собраний, особенно в армейских частях, определялась еще и тем, что офицеры, особенно молодежь, в основной своей массе были холостяками, перед которыми остро стоял вопрос питания, точнее организация его. Поэтому деятельность столовых и буфетов здесь, по вполне понятным причинам, выглядела весьма привлекательно. Цены были щадящие, на 10-20% ниже, чем в общественной торговле, а время работы определялось общим собранием офицеров, исходя из пожеланий большинства. Например, завтрак из 2 блюд стоил 75 копеек, а обед из 4 блюд – 1 рубль. Для сравнения, обед в ресторане обходился от 6 до 9 рублей. А надо отметить, что офицеру гвардии в то время строжайше запрещалось посещать второразрядные трактиры и рестораны. Здесь же офицеры, как уже упоминалось, проводили и свой досуг. Устраивались музыкальные вечера, вечера поэзии, где зачастую офицеры исполняли свои произведения. Проводились что-то вроде турниров по бильярду, шахматам, шашкам, домино, другим настольным играм. Имелись фехтовальные и гимнастические залы, тир, игровые комнаты и другое, так необходимое, особенно для офицеров-холостяков. Часов в 8 вечера, надев повседневный мундир, состоящий из однобортного калета белого цвета, застегивающийся на крючки, на воротнике с каждой стороны под галуном нашивалась петлица из оранжевой тесьмы, знак принадлежности нашего полка. У кирасир его величества также на концах петлиц пришивалась серебряная пуговица, отмененная в других полках, но оставленная у кирасир в честь счастливого спасения при покушении 21 июня 1862 года в Варшаве на великого князя Константина Николаевича, когда пуля польского террориста, ударившись об эту пуговицу, изменила направление и не причинила вреда царскому наместнику. Брюки, шаровары, заправленные в короткие сапоги, фуражка с белой тульей и выпушкой по цвету околыша. Федор подал шинель, я затянув портупею, пристегнул шашку и, благо идти недалеко, 50 метров, только перейти Кадетский бульвар, в сопровождении верного Федора направился в офицерское собрание. Оно помещалось в полковом городке, между конюшнями 1-го эскадрона и небольшим садом, в небольшом 2-этажном особняке. Входили офицеры через просторную стеклянную веранду. Здесь меня встретил дежурный из числа солдат. Он помог снять шинель, принял фуражку, и я прошел через портретную, главный зал, сначала в закусочную, где в виде аперитива принял стопку водки. В малых количествах это не возбранялось, а наоборот, считалось нормой, перешел в просторную столовую. Здесь к ужину уже был накрыт большой стол, на котором были расставлены столовые приборы, серебряные графины, солонки, другая столовая утварь. Уже стали собираться офицеры. Молодежь почти вся в сборе, старшие офицеры, как правило, женатые, обычно подходили позже. Меня тепло приветствовали, особенно рады были друзья, одногодки, Корнет и Лишин Юра и Эваль Федор, служившие со мной во втором эскадроне, и наш командир, ротмистр Абалешев Александр Александрович. Здравствуйте, Александр, рады видеть тебя снова с нами. Как ты, как здоровье, оправились после ранения? Ну, какое же это ранение, право, даже и неудобно как-то, это надо же, с лошади упал. Ну не скажите, присоединился к разговору Александр Александрович, мне рассказывали очевидцы, вы вели себя грамотно, до последнего пытались образумить якобинцев, но если они не понимают, то действовать надо только жестко. Совершенно верно, господа, подошел поручик Красовский. Это же покушение на Богом установленную форму мироустройства, тем более, сейчас, когда страна ведет войну с япошками. Наш девиз, как-то уж очень пафосно продолжил он, завещанный предками за веру, царя и отечество не оставляет иного толкования, а они пошли против государя Богом данного, а значит, против веры нашей и против отчизны. Нигилизм социалистов, играющих на руку Японии, сродненный истинному сатанизму, подхватил тему ротмистр Костин, церковь учит нас, завел он любимую тему, что государю, как своему избраннику и помазаннику, Господь вверяет власть над страною и все непокоряющиеся ему противятся самому Богу. Этот постулат апостола Павла как нельзя лучше характеризует сатанинскую сущность бунта. Николай Генрихович был любителем пофилософствовать на богословские темы. Под эти разговоры на повседневно, военно, богословские темы и прошел ужин. Компания плавно переместилась в гостиную, где продолжили высказывать свое мнение о положении дел в стране, положении на фронтах на Дальнем Востоке. Саша Калинкин, офицер первого эскадрона, молодой горячий поручик, высказал популярную во все времена мысль, что если бы не высокое начальство, вечно перестраховывающее и всего остерегающее, он бы со своим эскадроном эту войну давно бы выиграл. Лихая кавалерийская атака, макаки эти не выдержат, а все эти заумные штабные планы, они только вредят. Я улыбнулся, вспоминая Федота-стрельца Леонида Филатова. Мне бы шашку, да коня, да на линию огня. Или, у меня иная суть. Мне б куды, не будь в атаку. Аль на штурм куды, не будь. Корнет, я вижу, вы улыбаетесь, вы не согласны с этим. Обратился ко мне ротмистр Абалешев. Нет, почему же, а улыбаюсь я по другому поводу. Просто вспомнилось одно сочинение, где с юмором описывается подобный метод войны, и процитировал эти строки, которые, кстати, не произвели никакого впечатления на окружающих. А если серьезно, считаю, что воевать мы умеем, но еще больше умеем геройствовать, не понимая при этом, что героизм – это зачастую действие патриота по исправлению ситуации, созданной разгильдяйством, халатностью, бездействием других, и сделав паузу, продолжил, если же каждый будет исполнять свой долг на совесть, то вышеупомянутые случаи просто перестанут иметь место. Вот это, мне кажется, и называется умением воевать. Это что же, встрепенулся Саша Калинкин, вы осуждаете героические порывы русского солдата. Я такого не говорил. Повернулся я к нему, но героизм должен быть оправдан и не являться следствием исправления ошибок других лиц. Просто красиво умереть, это не героизм, а вот ценой своей смерти приблизить победу, вот это да, героизм. Вот скажите, продолжил я, обращаясь к поручику, в чем, по-вашему, заключается героизм воина русского? Без сомнения, ответил он мне, умереть за веру, царя и отечество. А вот я считаю, истинный героизм, а вернее долг наш заключается в том, чтобы сделать так, чтобы именно враг умер за его веру, его правителя и его отечество. И чем лучше мы будем выполнять свой долг, учить солдат именно четкому выполнению поставленных задач, именно тому, чтобы от его действий больше врагов погибло за их веру, за их правителя, тем меньше этих врагов будет у нашей Родины. Очень интересное суждение, Корнет, услышал я голос Георгия Антоновича Рауха, командира полка, полковника генерального штаба. Мы и не заметили, так незаметно он вошел. «Господа офицеры!» — подал команду офицер, первым среагирующий на его прибытие. По этой команде все привычно и ловко вскочили, брякнув шпорами и вытянувшись в струнку. «Прошу садиться, господа!» И обращаясь уже ко мне, «Очень интересно, корнет, рассуждайте!» Сказать по правде, сам я не рассматривал этот вопрос с подобной стороны. «И вы что, и вправду знаете, как и чему следует учить солдат, чтобы он был героем с вашей точки зрения?» Командир с хитринкой посмотрел на меня, «Вот и попробуйте показать нам что-то новое в системе обучения». Я опять вскочил, звякнув шпорами, и кивнул, показывая, что воспринял это как приказ. Опять присаживаясь на диван, машинально взял в руки гитару, которая была прислонена к подлокотнику и совершенно неосознанно пробежался пальцами по струнам, сделав гитарный перебор. Странно, но у меня получилось даже лучше, чем в той жизни. Там я одно время увлекался гитарой, играл для себя, друзей во время вечеринок и собайтунчиков. «А вы что играете?» — спросил мой эскадронный начальник, «что-то раньше я этого не замечал». «Да не особо, так, иногда бренчу». «Ну порадуйте тогда нас чем-нибудь, сыграйте, попробуйте». Здесь музицирование не было чем-то особенным, наоборот, в порядке вещей, что офицер исполнял что-либо для своих сослуживцев, показывал, так сказать, свои таланты, чтобы сыграть, чтобы из темы не выйти. «О, есть идея. Помню, в казарме почти все осваивали игру на гитаре именно с этой песней, только пару моментов надо изменить. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан не одним. Мы в сердцах храним». В гостиной смолкли разговоры, офицеры стали прислушиваться. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат, прям в сердца они наши глядят. Этот взгляд, словно высший суд, для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя, ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть». В зале повисла тишина. Видно, я задел у них в душе какие-то струны. Минуты через две, три офицеры зашевелились. «Сильная песня, правильная, аж за душу берет». Первым нарушил молчание полковник Вольф Константин Маврикевич, помощник командира по строевой части. «Откуда она, кто автор, не знаете. Денщик отца, старый солдат, пел, а автора, к сожалению, назвать не могу. Я не замечал у вас таких талантов, князь», — воскликнул командир эскадрона, «вы очень изменились. Но хватит о грустном, может споете что-то легкое, веселое. У вас замечательно получается». Я задумался. «Согласен, надо разрядить обстановку, вспомнить что-нибудь легкое, непринужденное. Есть один вариант, правда поется там о гусарах, но заменить пару слов вполне возможно. По селу бегут мальчишки, девки, бабы, ребятишки, словно стая саранчи. В трубы дуют трубачи, раздаются тары-бары, бум-бурум. Тут и там везде мундиры. К нам же едут кирасиры, на подбор, все усачи. В трубы дуют трубачи, пар-бара-пара-рам. Слышен голос командира, разобраться по квартирам. Дело близится к ночи, в трубы дуют трубачи. В эту ноченьку немало, баб с гвардейцами шептала. Без тебя, хоть милый, плач. Протруби и мне, трубач, пар-бара-пара-рам. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали. И в котомку взяв харчи, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли что сычи, тоже будут трубачи. Эта песня была принята на ура. Как же, здесь же поется про нас, молодцов-кирасиров. Да, расшевелил я общество. Послышались просьбы продолжить, но я, сославшись на усталость после болезни, извинился, пообещав порадовать в следующий раз. А мини-концерт продолжил поручик Володя Вольский, который исполнил сначала модный ныне романс средь шумного бала, следом, к моему удивлению, знакомый мне по творчеству Пелагей, не для меня придет весна. Неожиданно для себя я даже стал мысленно подпевать. Но честно сказать, после моего выступления их пение выглядело тускло. Были и другие выступления, но постепенно собрание разбилось на кучки, что-то вроде кружков по интересам. Я с интересом прислушивался к разговорам, непроизвольно рассматривая присутствующих, пытаясь понять общий тон общества, в которое я так неожиданно попал. У окна собрались любители сигар, они дымили и рассуждали о достоинствах рысака, которого недавно выставили на продажу. Чуть в стороне, подавшись модной сейчас теме метизации в коневодстве, рассуждали о преимуществах скрещивания орловского с более резвым американским рысаком. Страстные любители конных бегов штабс-ротмистр барон Фриток и ротмистр Костин обсуждали захватывающий спор двух молодых фаворитов петербургского ипподрома рысаков Крепыша и прости их последнего забега на ипподроме на Семеновском плацу. В углу, у камина, играли в карты. Здесь из карточных игр допускались только коммерческие, причем на наличные деньги, а все азартные строго воспрещались. Отличия коммерческих игр от азартных заключаются в принципах игры. Хотя и в тех, и в других возможен расчет за деньги, в коммерческих играх в основу положена логика, то есть возможность изменить ход игры в зависимости от мастерства игрока, тогда как в азартных играх все решает случай, какая масть ляжет, и от игрока практически ничего не зависит, разве что от его везения, самообладания, хитрости и тому подобное. К коммерческим играм в карты можно отнести преферанс, вист, бридж, кинг, рамс и др. К азартным относятся 21, или очко баккара, макао, 13 и др. Потолкавшись пару минут у карточного столика, я отошел к любителям шахмат. Здесь мне было гораздо интересней, так как в шахматы я играл с удовольствием. Уровень игроков был средненький, но постепенно игра меня увлекла. Окружающие заметили это. «Корнет, а вы что, тоже играете? Вроде я не припомню вас за шахматной доской. Кажется, вы больше в карты перекидывались, да в бильярд», — воскликнул мой эскадронный командир. «Не так, чтобы очень», — ответил я, — «разве что, на уровне знания ходов, не больше, я только учусь. А давайте в партию, я тоже начинаю только осваивать эту науку», — предложил поручик Красовский, служивший в 3 эскадроне. Честно сказать, мне не хотелось опять показывать новые знания и умения молодого князя, и так уже я явно выбивался из образа серой мыши, каким был мой симбиот. Поэтому пытался отшутиться, рассказав анекдот. Отец говорит сыну: «Давай в шахматы в уме сыграем. Давай. Пешка Е2, Е4, конь на Н6, конь длина 6, ес. Ты чего? Конь так не ходит», — и дает подзатыльник сыну. Все: «Спасибо, папа, все шахматы рассыпал. Теперь один и играй». Послышался смех. К моему удивлению, эта немудренная шутка многим понравилась. Как оказалось, общество не было избаловано по-настоящему остроумными анекдотами и шутками. Все сводилось к пересказу различных курьезов из жизни знакомых или историческими фактами, рассказанными с юмором. «Да, позабавили вы нас, корнет», — отсмеявшись, сказал командир полка полковник Раух, — «а расскажите еще что-нибудь». «Ну вот и решил не выделяться», — подумал я. «Но отказываться неудобно, придется выдать пару армейских. Извольте». Молодой солдат спрашивает вахмистра: «Господин вахмистр, а крокодилы летают?» «Шо-о, крокодилы? Да ты в своем уме? Кто тебе сказал такую глупость?» «Господин ротмистр, господин ротмистр, мда-а». Пауза, чешет затылок. «Ну, вообще-то, они иногда летают, только низко-низко». Этот анекдот тоже понравился офицерам, которые, видя оживление в нашей группе, стали подходить к нам. Послышались просьбы продолжить. «Ну а еще чего-нибудь, порадуйте», — обратились сослуживцы. «Получается так, что колоссальное количество всевозможного мусора в голове, знание множества анекдотов будущего, тем более из серии армейских, делает меня великолепным рассказчиком. Главное — адаптировать их под это время, чуть сдвинуть акцент, И все хохочат, все довольны. Извольте, вот еще. Заблудились два грибника. Еле передвигая ноги, вышли они на опушку. А там вахмистр стоит. Они его спрашивают. Господин военный, мы на станцию правильно идем. Да какой там правильно. Голеностоп вихляет, удар стопы нечеткий, да и вообще не в ногу. А ну, построились, живо. Видно, я нарисовал знакомую картину поведения младших командиров, поэтому уже все, не стесняясь, вытирали слезы. Ну, ей-богу, наш Федякин из пулеметной команды узнал кто-то знакомый образ строгого вояки. А вот еще один. Ребенок после представления в цирке подбегает к деду, старому кавалеристу, ветерану. Деда, а знаешь, какое чудесное представление было сегодня в цирке? Там наездник прыгнул на ходу лошади на спину, проскользнул под животом, уцепился за хвост и закончил это тем, что вскочил ей на шею задом наперед. Ну и что тут особенного? Отвечает старый рубака, я тоже все это проделал, когда в первый раз сел на лошадь. Тут уже все, не стесняясь, стали хохотать. Я, несомненно, становлюсь звездой собрания, но пора и заканчивать с этим, поэтому как можно деликатнее отказался от дальнейшего соло-выступления, пообещав, впрочем, в следующий раз еще порадовать господ офицеров новой порцией анекдотов. Еще немного пообщавшись со служивцами, поднялся на второй этаж, где заглянул в бильярдную, но игра меня не вдохновила. Здесь играли, как я узнал, в американку. Корнет в бильярде много играл, а я в учебке гонял в пирамиду и весьма недурственно, надо сказать. Правила несколько отличались, но особо вникать не хотел. Может потом, как-нибудь втянусь. Уточнив с командиром эскадрона ротмистром Оболешевым и полковым адъютантом штабс-ротмистром Юрием Телесницким продолжительность моего отпуска после болезни, я часов в 11 стал собираться домой. Заглянул в комнату прислуги, где меня ждал денщик Федор, кивнул ему, что собираемся домой. Спустившись на первый этаж, прошли в сени, где, получив шинели от дежурного солдата, перепоясались и вышли через веранду в Собранский садик. Подморозило. Газовые фонари тускло освещали улицу. Мы быстро перешли на другую сторону Кадетского бульвара, вошли в подъезд и поднялись на второй этаж. Елизавета ждала нас, без меня не уходила. Она с 12-летним сыном жила рядом. Во дворе был флигель с жилыми комнатами для прислуги, там они и обитали. Дав указание, что на сегодня она может быть свободна, но завтракать будут дома, а не в собрании, поэтому просил все подготовить к 9 часам. Федор помог мне раздеться и получил указание подготовить мне на утро шаровары, походный мундир и легкие сапоги, чему очень удивился. Все объяснения решил оставить на потом, наказав разбудить меня утром часов 7. Проснулся за несколько минут до прихода денщика. Когда Федор постучал в дверь, я уже встал. Принял у него одежду, что вечером приказал подготовить, оделся и прошел в гостиную, которая была несколько больше остальных двух комнат. Посредине стоял большой круглый стол, несколько стульев с высокими спинками, укрытых холщовыми накидками. В углу, у большого окна стоял еще один столик, журнальный, или как его называли в этом времени, карточный, со столешницей, обтянутой зеленым сукном. Рядом, четыре кресла. У стены, буфет темного дерева, за стеклянными дверцами которого видна парадная посуда. Слева у входной двери стояла этажерка с парой книг и газетой. Пол был застелен большим ворсистым ковром. С помощью Федора отодвинул стол, освободив центр. Это пока будет что, то вроде спортивного зала, потом разберусь, что можно придумать. А сейчас, во двор, пока темно, небольшая пробежка. Как и ожидалось, Кадетский бульвар был пока безлюден. Небольшой морозец, градусов 10, темно, только тусклый свет газовых фонарей освещает пятнами участки тротуара. Начал я с легкого бега, пробежал метров 500 до Саперной улицы. Но тут начали появляться дворники со своими скребками, лопатами. Они с удивлением, граничащим с подозрением, поглядывали на чудачество офицера. Как шутили в будущем, вид бегущего лейтенанта вызывает смех, бегущего майора – недоумение, а полковника – панику. Я явно подпадал под первую часть этого высказывания. Ранние прохожие, в основном прислуга из близлежащих домов, солдаты, вестовые и другой трудовой люд уже не скрывали улыбок. Да, что-то я поторопился проповедовать здоровый образ жизни. Так дальше не пойдет, надо что-то придумать, чтобы не выглядеть клоуном. После легкой пробежки вернулся домой и продолжил зарядку в комнате. Упражнения для развития мышц туловища, плечевого пояса, рук и ног наклоны, приседания, круговые движения туловища и таза, отжимания и так далее. Затем пошли маховые и рывковые движения руками и ногами с постепенным увеличением амплитуды. Перешел к упражнениям, имитирующим технику ударов. В конце отработал затяжную комбинацию. Парочка прямых ударов в голову на скользящем полушаге. Ухожу нырком влево, серия боковых в корпус, и точка, прямой в челюсть, отскок назад, уходя от возможной контратаки предполагаемого противника. Во время занятий несколько раз скрипнула дверь, я заметил, что за моими упражнениями сквозь щелку в двери наблюдают домашние, то Федор с недоумением, а во время последней серии, восторженно, то Елизавета удивленно. Но чаще всего мелькала пуговка носа сына домработницы. Он так увлекся, что во время моей работы над ударами почти всю голову высунул в комнату, за что получил звонкий подзатыльник от матери. Почувствовал, как мышцы наливаются теплом, появилась испарина, пора переходить к силовым упражнениям. Упор лежа, отжимания от пола на кулаках. Для начала немного, тело еще не привыкло, стандартных, раз 40, дальше, немного усложним, 41, хлопок в ладоши, 42, хлопок, 43, хлопок, и так раз 10, на сегодня хватит, нагрузку будем давать постепенно, теперь умываться, завтракать, и нас ждут великие дела. В коридоре столкнулся с Федором. Это что было, ваше сиятельство? Округлив глаза от восторга, сдавленно прошептал он. Разминка, ответил я. В дверях светилась мордашка пацаненка с горящими глазами. Ванна была уже готова, помылся, в конце обливания холодной водой, обтереться до красна полотенцем. Все, готов к труду и обороне. Теперь можно и позавтракать. Елизавета подала его в 9 часов 30 минут. Гречневая каша с куском говядины, свежайшие федякинские булочки, сливочное масло, мед, чай, варенье. Корнет завтракал или дома, или в собрании, но там для завтрака было еще рано. Оделся, Федор подал шинель, шашку, и мы отправились в полк. Я был в отпуске, но появились мысли об организации регулярных занятий спортом и для меня, и для нижних чинов моего эскадрона. Я не забыл и всерьез воспринял слова командира полка об обучении подчиненных воинскому искусству. Пройдя по Кирасирской улице, вдоль домика командира полка с канцелярией, задние стены казармы родного 3-го эскадрона, караульного помещения, прошел на хозяйственный двор. Здесь находились мастерские и кузница. Навстречу мне из домика вышел начальник мастерских Шпаковский Алексей Георгиевич. Это был мужчина лет за 40, лысоватый, но с задорным хохолком, с хитрющим взглядом. Родом откуда-то с Крыма, с присущей всем выходцам с южных краев постоянным желанием хватануть где только можно лишнюю копеечку, в том числе, иногда и незаконно. Хотя, надо ему отдать должное, Алексей Георгиевич в целом был, по-своему, порядочным человеком. Как говорится, кто без греха, тот первым пусть кинет камень. Он расспросил меня о моем здоровье, последствиях контузии. Поинтересовался, правда ли, что я рассказывал в собрании смешные истории. Оказывается, офицеры были в восторге от новых песен, но особенно им понравились анекдоты, и разговоры об этом уже пошли в народ. Пришлось пересказать ему пару уже озвученных, пообещав потом рассказать что-нибудь новенькое, а сейчас перешел к цели моего визита. Алексей Георгиевич, я вообще-то пришел по делу. Право, не знаю, что и предположить, вы никогда не заглядывали в мою епархию. Да, вот пока лежал в госпитале, пришли некоторые мысли, как бы сделать так, чтобы не попасть в подобную ситуацию. Хочу с вашей помощью изготовить пару приспособлений для улучшения физической подготовки, в том числе и для нижних чинов, там в основном новобранцы, хочется лучше подготовить их к смотру. Ну, давайте посмотрим, что вы там напридумывали. Мы прошли в его комнатку, кабинет при мастерской. Я попросил бумагу и карандаш и попытался нарисовать несколько простеньких тренажеров. Один решил поставить дома, в пристройке во дворе, придется арендовать ее и делать полноценный спортивный уголок. Остальные, в манеже, если разрешит командир полка. Видя, что он задумался, правильно понял его многозначительное молчание. Алексей Георгиевич, прошу, без всякого, я оплачу и материал, и работу. ХМ, интересно придумано, сразу повеселел он, вроде бы и просто, а чувствую, что для гимнастических упражнений полезно будет. Ну что ж, попробовать можно. С гирями сделаем, стоить будет 1,5 рубля, только гири сами ищите, это без меня, да и по весу определитесь. А вот остальные, это надо через канцелярию проводить, тем более в манеже думаете ставить. А у самого глаза хитрые, хитрые, чувствую, цену заломил, себя не обидел. Ничего, я не стал торговаться, не бог весть какие деньги, пусть человек порадуется. Согласен, Алексей Георгиевич, готов сейчас же рассчитаться, когда будет готов заказ. Думаю, ваше благородие, 5 дней мне хватит. Ну, часть дела вроде бы сделана, теперь надо найти эскадронного командира ротмистра Абалешева. Без его одобрения не хотел обращаться к вышестоящему командованию. А пока озадачил Федора найти полкового Скорняка и заказать кожаный мешок, объяснив, каким он должен быть, где завязываться, потом найти мелкий песок, куча его всегда находится возле манежа. Это будет боксерская груша, я собрался повесить ее дома для отработки ударов. Ротмистра нашел в канцелярии эскадрона, которая находилась в торце казармы, со стороны дома офицерского состава. Он удивился моему прибытию, но видно было, что искренне рад меня видеть. Только я начал объяснять мою задумку, как его денщик доложил, что в нашу сторону направляется командир полка. Мы вскочили, приветствовав его, вытянувшись в струнку. «Господа, прошу не беспокоиться. Здравствуйте, Александр Александрович. И обращаясь ко мне, князь, вы же сейчас в отпуске, что за нужда заставила вас прибыть на службу?» «Господин полковник», — опередил меня ротмистр, «корнет пришел ко мне с просьбой обратиться к вам за разрешением разместить в манеже несколько приспособлений для совершенствования гимнастических умений, в том числе и для нижних чинов. Мне кажется интересной его задумка». «Да, очень интересно. Ну, показывайте, что там у вас интересного», — повернулся ко мне полковник. Ротмистр вернул мне листок с моими заметками, и я попытался объяснить командиру свою задумку. «ХМ, да, интересная задумка, согласен, для гимнастического совершенствования будет полезно. Но, князь, у нас же кавалерийская часть, основной упор в подготовке, я думаю, надо делать на упражнениях в этом направлении». «Несомненно, господин полковник, но, как говорится, в здоровом теле, здоровый дух», стал пояснять я. «Вот, например, в моем эскадроне в основном молодежь, они, как правило, обладают определенной физической силой, но в военном деле важны совершенно другие группы мышц, вот их и надо развивать. Кроме этого, задача солдата нанести врагу максимальный урон любым способом и умение это сделать лучше и быстрее, считаю не лишним. Ну и еще одна причина, если мы сможем увлечь нижние чины гимнастикой, думаю, что тем самым отводим их от иных неблаговидных увлечений». «Эк, вы загнули, корнет, даже и не знаю, что и подумать. Странным вы стали, все больше удивляете меня, хотя не скрою, в лучшую сторону», и еще раз посмотрев в мой листок, что значит другие группы мышц, и слова какие вводите. Когда это вы анатомией интересоваться стали? Да и по поводу мышц, как вы говорите. По-моему, если человек силушкой не обделен, усмехнулся полковник, так он и постоять за себя сможет, да и воином он будет славным. Кроме силы, нужны еще умения, которые зачастую важнее силы, начал горячиться я, вот взять меня, например. Хотя и не богатырского роста, но спокойно смогу выйти против человека, по виду намного сильнее меня и не только выстоять, но и победить. Вы что же, никак увлеклись новомодной английской забавой, боксом? Он удивленно вскинул брови, довольно занимательное действо. Но право дело, забавно. Молодые джентльмены, одетые в цирковое трико, встают друг перед другом, потом неуклюже подпрыгивают, согнув при этом одну руку в локте и прижав ее к груди, второй стараются достать соперника кулаком, смешно задирая при этом подбородок. Забавно, да, но не более того, он усмехнулся. Представляю себе, вот, к примеру, поручика Калинкина, в этом одеянии, дрыгающим. Выглядит довольно сюрреалистично, согласитесь. Это не совсем то, чего я хочу добиться, господин полковник. Английский бокс, как спорт, конечно полезен, но для военного дела совершенно недостаточен, хотя и при развитии приемов, применяемых в нем, довольно полезное умение, сказал я. А вы знаете эти приемы? Что, уже боксировали? Полковник с хитринкой посмотрел на меня. Я почувствовал какой-то подвох, разговор явно принимает ненужный мне поворот, поэтому надо чуть сдавать назад. Да. Так, недолго занимался этим, все больше для себя, для общего развития. А вы знаете, князь, мысль у меня появилась, задумчиво так молвил Георгий Атанович. Я днями был на званом вечере в лейб-гвардии и стрелковом полку, как раз говорили об этом. Оказывается, этот спорт становится нынче модным. Так вот, барон Мейендорф Александр Егорович, также присутствующий там, давно рекомендует командирам полков одного своего офицера-казака, изрядного умельца в этом деле. Уверяет, что нет ему равных в этом боксе. Вызов ему бросали уже и гусары, и стрелки, но ему и вправду нет равных. Может попробуете, если так уж и уверяете, что выстоите против достойного противника. Вы как, пришли в норму после того случая 9 января? Как будете себя нормально чувствовать? Так и попробуйте показать, что и кирасиры кое-что умеют. Да, что называется, попал. Язык мой, враг мой, только сейчас я понял, что командир подловил меня. Прикидывался простачком, а сам сразу смекнул, как использовать мою горячность. На меня, битого жизнью, это не похоже. Скорее это корнет во мне проявляется. Кстати, я стал замечать, что и характеры и Корнета и Белогорьева 21 века, как и знания их, сливаются в какой-то симбиоз, взаимно дополняя друг друга, причем как и хорошими чертами, так и не очень, вроде излишней горячности, что проявилось при этом разговоре. Надо подумать над этим, а пока, выпутываться из этой щекотливой ситуации. Не знаю, что и сказать, господин полковник, молвил я, понимая при этом, что отвертеться мне не светит, можно попробовать, только пару дней надо прийти в себя. Вот и славно, князь, приходите в себя, поправляйтесь, а я скажу Александру Егоровичу, что и у кирасир бойцы имеются, довольным тоном подвел итог командир, а насчет приспособлений, то я не против. Александр Александрович, обоснуйте необходимость и подайте через канцелярию рапорт, я напишу разрешающую резолюцию, и денег, сколько потребуется, выделим, обратился он к командиру эскадрона и давая понять, что разговор со мной закончен, вот корнет и займется всем этим. А пока прошу проводить меня по расположению нижних чинов. На ходу договорившись с ротмистром о встрече в собрании за ужином, я отправился домой. Решил подойти к поручению серьезно, обдумать все, подробнее обосновать необходимость дополнительных занятий для нижних чинов, набросать чертежи тренажеров. Во всяком случае, бросать дело на самотек я не намерен. Имидж свой надо улучшать, поднимать свой авторитет. Кроме этого, завтра должен приехать отец, следует подготовиться, привести мысли в порядок, элементарно определить, как себя вести. Он мне, с одной стороны, является посторонним человеком, с другой, с отцом. Здесь можно полностью положиться на эмоции, привычки и мысли молодого корнета. У Белогорьева 21 века никогда не было отца, он не знал ни отцовской ласки, ни отеческих внушений и нравоучений, одним словом, никакого опыта взаимоотношений. Так что, чтобы не спалиться, следует вести себя более естественно. Задачу упрощает и то, что с отцом корнет виделся в последний раз аж в июне, на выпуске из училища. Да и до этого, во время учебы, не очень часто, только когда тот был проездом в Петербурге. До ужина набросал тезис на обоснование необходимости занятий по физической подготовке, краткую программу этих занятий, необходимые для этого тренажеры и попытался изобразить их. В написании подобного рода бумаг я поднаторел еще будучи инструктором по боевой подготовке в 21 веке, все, как обычно. Тема занятия, цель его, учебные пособия, ход этого занятия, так что трудностей при этом у меня не возникло. Обедал дома, а вот на ужин отправился в собрание, где передал ротмистру свои записи. Тот, конечно, в очередной раз высказал свое удивление и моим новым увлечением, и формой самого плана, обещал просмотреть и составить докладную командиру полка. Меня опять просили спеть что-нибудь или рассказать новые анекдоты, но я, сославшись на занятость в связи с прибытием отца, извинившись, отказался, пообещав потом наверстать все это. Полковник Раух уже знал, что приезжает мой родитель. Для полка это было не рядовое событие, прибытие ветерана полка, бывшего его командира. Тут же собрался совет офицеров, где было решено организовать торжественный обед в честь этого события, присутствовать на котором было обязательным для всех офицеров. Меня к организационной суете не привлекали, поэтому поужинав и немного пообщавшись со служивцами, я в сопровождении Федора отправился домой. Проснувшись утром часов в 7, повторил вчерашнюю разминку, после Елизавета подала завтрак, ненамного отличавшийся от вчерашнего. Отдав последние указания по встрече, я, надев мундир, шинель, портупею с шашкой, обязательным атрибутом военной формы, и отправился в Петербург, куда на Варшавский вокзал в полдень должен был прибыть поезд с отцом. Глава 3. Сначала заехал на Васильевский остров, в наш фамильный особняк. В нем сейчас жили дворник и старая семейная пара, дворецкий и экономка. Они служили нашей семье без малого лет 50. Молодой корнет редко бывал здесь. Детство он провел на Кавказе, у родственников матери, потом в Европе, с отцом. Перед отъездом прожил здесь чуть больше года, которые запомнились интенсивными занятиями с приглашенными учителями и тоской по солнечному югу, друзьям детства, привычному окружению. В 6 лет отец по делам службы выехал в Варшаву, взяв с собой Александра. Он как будто хотел реабилитироваться за то, что раньше мало уделял внимания сыну, будто боялся оставить сына хоть на минуту. После Варшавы отправились в Берлин, потом Вена, опять Берлин, Париж. Вернулся в Петербург в 10 лет, когда поступил в императора Александра II кадетский корпус. 7-летнее обучение здесь не давало возможности часто находиться дома, только в праздники и летом, во время отпусков. 2 с небольшим года в Николаевском кавалерийском училище, которое, несмотря на его привилегированность, в вопросах дисциплины и свободного времени не баловало воспитанников и возможностью частого нахождения вне стен учебного заведения юнкера похвастать не могли.